Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Господь прибыл с проповедью в Гадаринскую страну, некий человек, увидев Христа, с тревогой остановился. Вид его был ужасен. Никто не смел проходить этой дорогой, потому что он держал в страхе всех живущих окрест. Он обладал огромной силою, и не просто своею природной силою, но некой странной силой. Сатана вошел в этого человека и овладел им. Он был весь во власти сатаны и делал все, что сатана повелевал ему делать. Прежде смерти своей он полностью был в аду, и как заживо погребенный предпочитал жить не в человеческих жилищах, а в гробах. Господь показывает, до какой степени человек может деградировать. Зло не останавливается, пока не захватит всего человека. Через тело человека, как говорят святые отцы, как по лестнице карабкается сатана и взбирается, влазит в его душу, пожирает ум и сердце, превращая человека в животное. Он хочет оседлать человека как животное, как свинью, и верхом ехать на нем, направляя его, куда вздумается. Что поражает в этом бесноватом? Он срывал с себя одежды и нагим ходил всюду. И ему было все равно, как посмотрят на это люди и что скажут ему. Когда его друзья и родственники, ужасаясь его бесстыдству, связывали его цепями, он разрывал эти цепи, как если бы это были гнилые нитки, и продолжал бегать вокруг, наводя ужас на всех людей. Никакая сила не могла сдержать его. И все-таки была и есть такая сила, которая сильнее всех остальных сил вместе взятых. Сила, которая может сокрушить все легионы, все полки и армии бесовские. Это сила Христова. Хотя Христос явился на земле в немощной нашей плоти, которая нуждалась в пище, питье и во сне. В нем была бесконечная сила Божества. Он был человек и Бог. Он был Бога-человек. И он был исполнен сострадания к людям, которые погибают в грехе. Он видел этот прямой путь, которым идет человечество, что оно в конце концов достигнет в своем прогрессе такого состояния, какого достиг этот бесноватый. Господь сжалился над этим человеком и повелел бесам, еще не знающим, что совершит Господь, но уже трепещущим при виде Господа, уже чующим, что Он пришел разрушить царство тьмы, выйти из этого человека. Он направляет их в свиное стадо, как они просили. Почему ни в деревья, ни в камни? Потому что где свиньи, там нечистота, а нечистые духи любят больше всего нечистоту. Бесы вышли, и бесноватый был освобожден от их рабства. Человек стал свободным. Он тотчас почувствовал стыд и оделся в свои одежды. Он пришел к Спасителю, как сказано в Евангелии, одетый и в здравом уме, и как кроткая овца у ног пастыря доброго сидел и внимал ему. Из всех многочисленных бесов, которыми был одержим этот человек, их был легион. Мы с вами обратим сегодня внимание только на одного беса. Беса наготы, бесстыдства, которым был охвачен этот человек. Прежде грехопадения человек жил в состоянии невинности. Как чистые младенцы, играющие друг с другом, первозданные люди Адам и Ева не помышляли ни о чем плохом, хотя они были наги. Они пребывали именно в состоянии невинности. Божественная благодать была их одеждой. Но когда Адам и Ева согрешили, они увидели свою наготу и поспешили прикрыть ее широкими смоковничьими листьями. Позднее их потомки покрывали себя шкурами животных, а затем, с развитием цивилизации, люди начали стричь шерсть и выращивать хлопок, чтобы одеваться в изготовленную из них одежду. Чувство стыда – это естественный инстинкт у всякого человека. Самые дикие люди, живущие в каких-нибудь девственных лесах, в степях, никогда не появлялись совершенно нагими. Только один человек в древние времена обнажил себя, но и то не потому, что он хотел этого. Как повествует Священное Писание, Ной насадил виноградник и впервые пил вино, не зная, что когда человек пьет много вина, он делается пьяным и не знает, что он делает. Но и выпил слишком много сладкого вина. Он опьянел и в этом состоянии сбросил с себя одежду и упал ногой. Его сын Хам увидел его нагим и засмеялся. Но другой его сын Сим был потрясен и смущен. Взяв одежду Ноя, Сим, пятясь спиною, подошел к отцу с тем, чтобы не видеть его наготы, и покрыл его. Когда Ной проснулся и узнал, что произошло, он проклял Хама и благословил Сима. Люди сегодня в наш растленный век стали хамами. Они упиваются сами, не страшась, а радуясь тому, что в вине есть блуд, как говорит Писание. И смеются над пьяными, над их наготою, даже если это их родители. И стараются спаивать как можно большее число людей. Так на наших глазах погибает физически и духовно наш народ. Но слово наше сейчас о другом зле, о самом главном, которое буквально означает беснование. Как пьяные, да, но лучше сказать, как одержимые бесами, мужчины и женщины вовлекаются жить по законам и по моде, предписанным сатаной. Нравы и мода так развиваются, чтобы было дано непременно место дьяволу, чтобы было дано место наготе, бесстыдству. Посмотрите на сегодняшние уличные рекламы, на то, что показывают по телевидению, и вам станет ясно, что это за беснование, что это за печать сатаны, которой он хочет хотя бы чуть-чуть отметить, но непременно всех людей. А эти детские порнографические журналы, типа «Cool» и «Cool Girl», заполняющие киоски всех наших городов. То, о чем мы столько кричим, и никто как будто не слышит, никто не протестует. Хотя по существующему еще законодательству это уголовное преступление. Хотя для нормального человеческого восприятия действительно это хуже фашизма и страшнее людоедства. Это не что иное, как полное пожирание личности человека с душой и телом. Кажется, большинство людей это как будто устраивает. Большинству нравится, что такое происходит. Общество в целом свыклось с этим злом, и тех, кто осмеливается протестовать, мир называет лицемерами и ханжами. Ну, а в церкви находятся люди, которые говорят, что это политика, это не духовно, и не наше дело этим заниматься, в то время как сам сатана ставит свою печать на всех людях и на наших детях и набирает все большую силу. Мы знаем, с чего началась революция 1917 года. В Вслед за разгромом церкви последовали уличные демонстрации совершенно нагих людей с плакатами «Долой стыд!». Они хотели тогда уже навязать бесстыдство нашему народу. Но то, что не получилось в 17-м, они успешно делают сейчас. И с новою силою, вдохновляемые сатаной, идут в наступление. В последние годы без бесстыдной обнаженности правит бал во всем мире, в Европе и в Америке, и особенно в России. Вы слышали, наверное, о так называемых нудистских пляжах, которые получают все большее распространение в мире, в том числе и в традиционно православных странах, в Болгарии и Греции. Недавно было сообщение о том, что в Греции, в Эрмионе, собралась огромная толпа людей во главе с православным епископом и потребовала запрета нудистских пляжей. Официальная власть, однако, пришла в ярость по поводу этого христианского бунта. На протестующих посыпались оскорбления, а нудистам были возданы похвалы, как людям, идущим впереди прогресса. Государство все более берет под защиту растлителей. Мы видим, что тот самый бес, который раздел этого бесноватого в сегодняшней притче, раздевает также людей сегодня. Он хочет, чтобы мужчины и женщины сбросили хотя бы внутренне последний фиговый листочек стыда, чтобы они стали совершенно бесстыдными. Мы вступаем в век, вступили в век наготы и бесстыдства. По всей видимости, приходит время исполниться древнему пророчеству, которое говорит: «Когда вы увидите обнаженных мужчин и женщин на улицах ваших городов, не ведающих стыда, знайте, это знак, что конец мира приближается. Аминь».